Глава 30. В этом году обращенного еще не было, поэтому новость о его появлении не стала для Тени большой неожиданностью. Сразу после разговора с Куртом пришла ориентировка, и Тень выдвинулся на место. Обращенный мог появиться в любой точке мира, от Арктики до Антарктиды, и даже на отдаленных островках, где еще не оставила свой след цивилизация. В этот раз Тень забросила в Бразилию, в небольшую деревеньку в нескольких километрах от лесов Амазонии. О появлении обращенного узнали благодаря местным газетам, которые написали о некоем существе, загрызшем семью главы деревни и его самого. За пару дней до этого поблизости нашли еще 5 тел. Кто-то убил всю семью местного лесника. Сам же лесник бесследно исчез, так что Тень сразу понял, кто на сей раз поддался жажде мести. Он забрался в лес на глубину километра, умышленно привлекая к себе внимание ярким светом фонарика. Согласно ориентировке, обращенный прятался у реки, где чаще всего можно было столкнуться с людьми, в частности, туристами. Иными словами, с легкой добычей для чудовища. Тень очень надеялся, что бедняга не успел никого слопать. По крайней мере, новостей о пропаже и гибели людей отсюда больше не приходило. Тень успел отвыкнуть от прогулок по джунглям. И за полчаса блужданий уже пару раз запутался в лианах и едва не наступил на питона толщиной с его руку. Тяжелый влажный воздух был наполнен запахом мха и стрекотом насекомых, под ногами хрустили листья и высохшие лианы. Если бы не полная темнота, Тень посчитал бы ночную Амазонку приятным местом, но без фонарика он не видел даже собственных рук. Только подняв голову, можно было заметить, как лунный свет томится за могучими переплетенными ветвями. Это напомнило Тени то, как просвечиваются сомкнутые пальцы, когда к ним близко подносят свет. Вдали послышался шум воды. Река была совсем близко. Тень сделал несколько уверенных шагов вперед, но замер, почувствовав на себе пристальный взгляд. Безусловно, местные звери не оставляли его без внимания весь путь, но то, что смотрело на него сейчас, явно было не из их числа. Тень прислушался. Откуда-то слева впереди до него долетели обрывки тяжелого дыхания. Теперь уже без сомнений, это обращенный. Тень навел свет фонарика на место, где тот стоял. Из-за ветвей Илиан на него смотрела пара красных глаз, а под ними зияла огромная пасть с перепачканными кровью клыками длиной с ладонь. Это двухметровое существо было похоже на смесь койота и медведя, стоявшего на двух ногах. Черная влажная шерсть покрывала худощавое тело, передние лапы с кривыми когтями были заметно больше задних. При виде этой твари даже Тень, перевидевший разных существ, ощутил холодок по спине. Аккуратно, крадучись, чудовище раздвинуло лианы и сделало несколько грузных шагов в его сторону. Повеяло невыносимым гнилостным смрадом, будто Тень встал у ямы с сотней разлагающихся трупов. «По-мо». От сдавленного хрипа у Тени упало сердце. Это произнесло оно? Нет, возможно, показалось. Не могли марионетки Зотиса говорить. «Я-я-я-я». Существо сделало еще пару шагов вперед. «Уста!» Тень неосознанно качнулся назад и замотал головой, не веря в то, что видел. Красные глаза чудища заблестели в свете фонаря, словно заполнившись слезами. Стало окончательно ясно. Это не просто безмозглый монстр. Этот обращенный все еще в своем уме. «Ты помнишь, кто ты?» Со страхом спросил Тень и тут же об этом пожалел. «Нельзя. Еще чуть-чуть, и он больше не сможет воспринимать свою миссию как освобождение». «Я Паул». Тень отвел глаза. Этот обращенный все осознает, чувствует, понимает. И в отличие от других жертв Зотиса даже не набрасывался на него. «Я лесник». Каждое новое слово было отчетливее предыдущего. «Мою семью убили. Не смог. Долги». «Не смог отдать долги?» Тень опустил фонарик. Больше не мог смотреть в эти несчастные глаза. «И ты согласился на сделку с Зотисом, чтобы отомстить? Это был глава деревни, так?» Обращенный хрипло, тяжело задышал, будто воздуха не хватало. «Да!» Он опустил лапы на землю и склонил голову. Его плечи вздрагивали. «Помоги мне! Я очень устал!» Тень ослабил свет фонаря и подошел ближе. Их отделяло всего 3 шага. «Я здесь, чтобы помочь тебе. Я могу сделать это в любую минуту, но ты все еще на какую-то часть человек». Тень покачал головой и зажмурился, борясь со слезами. «Не чудовище, и я не думаю, что смогу...» «Зотис просил передать тебе кое-что», — вдруг снова заговорил Паул. «Он сказал, что когда ты убьешь меня, ты получишь что-то, используя это...» «Артефакт», — тут же догадался Тень. Он держал их в руках множество, но ни разу не пытался заполучить заключенную в них силу. Тень раньше задумывался, что будет, если долгожители, тем более он сам, наденет артефакт, но, видимо, мучительные смерти простых людей проверять не решался. Будто заметив его сомнения, Паул продолжил. «Он сказал, что это не смертельно для таких, как ты, и что он не сможет тебе навредить физически». «Физически», — повторил Тень мысленно. «Но как Сыван вполне может помучить? И все же, что если это шанс связаться с ним? Шанс узнать то, о чем говорил Лиам? Быть может, подслушав их с Тенью разговор, Зотис решил пойти навстречу? Ему наверняка что-то от меня нужно. Но впервые за тысячелетия он пытается связаться со мной, поэтому я должен рискнуть. Значит, я все-таки должен тебя освободить». Эта мысль мучила. Тень уже точно не смог бы убедить себя в том, что это освобождение. Ведь это настоящее убийство. «Пожалуйста, я очень устал», — хрипло повторил Паул. «Я не хотел убивать всю его семью, только его, но разозлился. Ярость затмила разум. Я осознал все только, когда закончил. А самое ужасное...» «Замолчи. Прошу, замолчи», — мысленно кричал Тень. «Ты все только усложняешь. От мести я не почувствовал облегчения, которого хотел». Паул больше не сдерживал рыданий. «Я по-прежнему горюю по родным и виню себя. Мне все так же больно, но теперь на моих руках кровь, а я сам. Я, чем я стал?» Именно так Тень представлял себе состояние обращенных, познавших горький вкус мести. Ни капли свободы и успокоения, только отчаяние и новая боль. Но слышать об этом из уст того, кто должен освободить, Тень не думал, что это будет настолько невыносимо. Листья и лианы вокруг него в радиусе 2 метров обратились в прах, еще когда он услышал от Паула первые слова. Сейчас же пеплом потихоньку осыпались деревья рядом. «Хорошо», — прошептал Тень бессильно. «Я помогу тебе». Паул кивнул, не поднимая головы. Кажется, он собирался что-то сказать, быть может, поблагодарить, но Тень не дал ему этого сделать. Он хотел закончить все быстро, чтобы не мучить ни себя, ни Паула. Одним прыжком он оказался рядом, снял перчатку и, не глядя, положил руку на его плечо. Мгновение, и на месте Паула осталась только груда пепла, посередине которой лежал мешочек. Тень поднял его, развязал узел и взглянул внутрь. Монеты. Так он и думал. Вся эта трагедия из-за денег. Каждый третий обращенный страдал из-за них. В случае с браслетами, кольцами, поясами, одеждой и другими подобными предметами все было ясно. Их нужно просто надеть. Но тут, вероятно, для связи с Зотисом надо прикоснуться к монетам. К Тени подкрались сомнения, а с ними вдруг захлестнул и страх смерти. Часто же он испытывал это чувство в последнее время. Сам столько раз говорил, что мечтает о покое, но, похоже, нет. Он все еще не готов к этому. К тому же еще не все сделано. И с этой мыслью он высыпал монеты на ладони.